Глава 19. 2010 год. Павловск, Петербург. Джейн крепко спала, когда они въехали в Павловск. Так случилось, что Юрий не успел рассказать ей о своих планах. Конечно, можно было бы остановиться в каком-нибудь дорогом отеле в Петербурге и, проживая там, делать свои дела, связанные с наследным домом. Но Юрий решил, что после покушения на Джейн им лучше всего остановиться в квартире его матери в Павловске. Мать давно уже переехала в Москву, но квартиру в пригороде Петербурга никому не сдавала. Держала ее для себя, для своих частых поездок и друзей. Был поздний вечер. Машина остановилась возле подъезда, осветив фарами ступени парадного крыльца. Джейн застонала во сне и проснулась. Села, испуганная тем, что вокруг так темно, и принялась вертеть головой. «Юра, где мы?» «Успокойся, Джейн, мы в Павловске. А это дом, где находится квартира моей матери. Думаю, что здесь мы будем в безопасности. И если за нами кто-то следит, то ни за что нас здесь не найдет». «Квартира твоей матери?» «Здесь жили ее родители, а до этого бабушка и дедушка. Видишь, какой старый дом. Но внутри он очень даже ничего. Квартиру мы даже в прошлом году отремонтировали». «И кто же сейчас в ней живет?» «Никто. Мама перебралась в Москву, а квартира эта стоит пустая. Иногда я сюда приезжаю с друзьями, иногда ее друзья. Почему у тебя такое испуганное лицо?» «Нет-нет», — Джейн попыталась улыбнуться, — «это я спросонья. Конечно, пожить в такой тихой квартире в пригороде Питера — это отличная идея. Надеюсь, там есть горячая вода?» «Конечно, есть. Я провожу тебя сейчас туда, а сам схожу в магазин, куплю чего-нибудь на ужин». «Как это мило с твоей стороны». Юрий проводил Джейн в квартиру. Включил свет во всех комнатах, телевизор. Поставил на плиту чайник, а сам пошел в магазин. Купил сыру, колбасы, печенье. Когда вернулся, Джейн уже заварила чай. «Какая чудесная квартира! Просторная, уютная!» Встретила она его с довольной улыбкой. «Знаешь, когда управимся со всеми нашими делами, я, пожалуй, здесь немного поживу, если ты, конечно, будешь не против. Заодно осмотрю все достопримечательности здесь и в других пригородах. Но особенно хочу посетить Петергоф. Мне думается, что я уже была здесь в детстве, хотя, может, я что-то и путаю. Юрий, как хорошо, что я поехала с тобой в Петербург. Представляю себе, как мне было бы скучно там, в Лондоне. И самое главное, рано или поздно я снова бы собралась в Россию, и снова нужно было бы делать визу. А так? У меня еще целый месяц в запасе». Находясь в отличном расположении духа, Джейн приготовила бутерброды, разлила по чашкам чай, и они с Юрием поужинали. Еще днем по дороге сюда им удалось связаться с фирмой, которая занималась продажей наследственного особняка на Мартыновской улице в Питере, и сообщить о своем желании осмотреть дом на предмет покупки. И что самое удивительное, никто не удивился этому звонку, как если бы желающих купить такой дорогой дом было много. Главное, что они поняли, что дом на самом деле продается. А раз так, значит, он не может быть наследственным. Юрий, понятное дело, расстроился. «Да ты не волнуйся», — успокаивала его Джейн. «Думаю, что произошла либо ошибка, либо кто-то, кто не дождался нас, решил провернуть выгодное дельце. Словом, в России полно мошенников, меня предупреждали. Вот встретимся с риэлторами и спросим, кто же продает наш дом. Юра, возьми себя в руки. Главное, что мы живы и здоровы, и уже очень скоро все встанет на свои места, и мы докажем, что этот дом наш». «Джейн, но если мошенники завладели этим домом, то значит, и от коллекции этих статуэток, может, уже ничего не осталось. Где ты видела, чтобы антикварные ценности продавались вместе с домом?» «Не видела, ты прав. Но эти статуэтки, быть может, они украшают каминную полку или какую-нибудь горку. Подожди, не паникуй раньше времени. Завещание это у меня. Вот оно». Джейн на самом деле несколько раз демонстрировала Юрию подлинник завещания Мэтью Чедвика, где черным по белому, по-английски, разумеется, было написано, что дом в Санкт-Петербурге на улице Мартыновской с содержащимися в нем ценностями, шло перечисление этих ценностей, принадлежит в равных частях Джейн Чедвик и Юрию Александрову, племянникам. Отдельной строкой шло упоминание о серебряных статуэтках мастера Августа Хольмштрома, которые отходят Юрию Александрову, и гравюра неизвестного автора, изображающая бурю на море, Джейн Чедвик. «Может, мы зря отказались от помощи Лизы и Глафиры?» — спросил, не скрывая своего разочарования, Юрий. «Никогда не поздно позвонить им и попросить приехать. Теперь, когда Лиза поняла, что я платежеспособна, не думаю, что она откажется нам помочь». За ужином о делах почти не говорили. Юрий, чтобы не расстраиваться лишний раз, Джейн, чтобы не волновать своего кузена. После утомительной дороги спали оба крепко, не просыпаясь. Утром же Джейн тщательно привела себя в порядок, надела элегантный серый костюм, украсив лацкан бриллиантовой брошью. Туфли на шпильке. Юрий отогнал машину на мойку и вернулся в чистеньком сверкающем Мерседесе. «Что-то мне не по себе», — признался он, помогая Джейн сесть в машину. «Не знаю, чего боюсь». «Зато я знаю. Вполне вероятно, что наш дом присвоили бандиты. Но ничего, обратимся в полицию». «В нашу полицию?» — усмехнулся Юрий. «Нет, надо было все-таки обратиться за помощью к Лизе. Она подсказала бы, как нам правильно действовать». «Для начала неплохо было бы выяснить, кто продает дом», — сказала Джейн. «А ты совсем не волнуешься?» «Чего мне волноваться, когда у меня в Англии таких домов знаешь сколько? Правда, они стоят не так дорого, как здесь, в Питере, но у вас в России вообще все дорого. Невероятно дорого». «Так и дом тоже не простой, а старинный. К тому же, если верить тому, что написано на сайте, отреставрированный». Юрий сел за руль, Джейн рядом. Перекрестившись, направились в Петербург, на улицу Мартыновскую, где у них была назначена встреча с риэлтором. Риэлтор, девушка лет 25, в летнем брючном костюме белого цвета, встретила их ослепительной улыбкой. Юрий еще подумал, что не каждый день встретишь такую вот девушку-риэлтора с внешностью фотомодели. Вероятно, такие девушки занимаются лишь особняками стоимостью 10 миллионов евро и выше. «Меня зовут Элизабет Барретт», — представилась Джейн вымышленным именем, которое они придумали вместе с Юрием за завтраком. «Очень приятно. А меня Елена», — улыбнулась еще шире девушка-риэлтор. «Что ж, давайте осмотрим дом. Надеюсь, вы понимаете, что дом стоит дорого, и мне бы хотелось знать, на самом ли деле вы располагаете такими средствами. 11 миллионов евро». «Да-да, я знаю», — ответила Джейн и решительно направилась к дому. Елена с Юрием за ней. Елена достала связку ключей и принялась открывать двери. Одну, вторую, третью. Утро было свежее, солнечное. Внутри дома было прохладно и пахло, как в музее. И еще сырой штукатуркой. На мозаичном полу просторного холла лежали разноцветные блики, отбрасываемые подсвеченными солнцем витражами. «Пойдемте за мной», — с улыбкой скомандовала Елена, и все последовали за ней осматривать дом. «Знаешь, меня не покидает ощущение, словно я уже когда-то видела этот дом», — шепнула Джейн Юрию, когда они притормозили на одной из лестничных площадок. «Может, ты была здесь в прошлой жизни?» — улыбнулся он. «Ты заметила, повсюду гобелены, настоящие экранные камины, старинные, а на них какие-то серебряные статуэтки. Как ты думаешь, это те самые?» «Не знаю». «Ау, вы где?» — к ним вернулась Елена. «Что-то вы отстаете». «Скажите, Лена», — обратилась к ней Джейн, — «кто продает этот дом?» «Хозяева». «Дело в том, что этот дом достался нам с моим кузеном», — она кивнула на Юрия, — «в наследство от нашего дяди. И вдруг мы узнаем, что он выставлен на продажу. Как бы вы поступили, если бы оказались в подобной ситуации?» «Ах, вон оно что!» — разочарованно протянула Елена, и лицо ее при этом побледнело. «Значит, вы не собираетесь покупать этот дом?» «Так я и знала. Вы уже четвертая пара, которая осматривает этот дом». «И что, тоже все наследники?» «Нет, просто предлагают скинуть пару миллионов. Или делают вид, что недопоняли, сколько на самом деле он стоит. А вы вот и вовсе придумали сказочку о наследстве». «Но это не сказочка. У нас и документы есть. Это же знаменитый особняк Фишера. А Фишеры — наши предки по материнской линии», — воскликнула Джейн. «Подождите минутку, я должна связаться с хозяйкой». В свое время ей тоже этот дом достался по наследству. Джейн с Юрием переглянулись. Между тем Елена отошла от них на пару шагов, достала записную книжку и куда-то позвонила. И буквально через несколько секунд замурлыкал телефон самой Джейн. Она включила его. «Да, слушаю», — ответила она по-английски. «Могу я поговорить с Джейн Чедвик?» — обратилась стоящая к ней спиной Елена, еще не понимая, что происходит. «Да, можете», — ответила ей, распахнув глаза Джейн. После чего быстро подошла к ней и тронула ее за плечо. Елена резко обернулась. «Вы звоните мне», — сказала ей Джейн. «Понимаете? Мне! Это я, Джейн Чедвик!» «Но позвольте...» «Как же так?» — девушка покраснела. «Зачем же вы тогда пришли сюда? Вы передумали продавать? Или вас интересовала наша цена?» Теперь уже была очередь Джейн объясняться с Юрием. «Извините», — сказала она девушке, и они с Юрием уединились в одной из комнат. «Джейн, в чем дело?» «Я не знаю. Она говорит, что женщина по имени Джейн Чедвик — хозяйка этого дома и продает его». «Тогда что же мы здесь делаем?» «Я собиралась вступить в права наследования», — попыталась Джейн оправдаться. «Но я не помню, чтобы приезжала сюда». «Так спроси, когда эта сделка была совершена». «Какая сделка?» «Когда ты вступила в права наследования». Джейн вышла из комнаты и принялась расспрашивать Елену. Та, потеряв к сорвавшимся клиентам всякий интерес, отвечала скупо и раздраженно. «Откуда мне знать, когда она приняла наследство? Дом уже давно выставлен на продажу». «А точнее, нельзя узнать?» «Нельзя. Получается, что вы, Джейн Чедвик, и сами же решили купить у себя дом? Вы что, развлекаетесь таким образом? Пойдемте уже отсюда». «Нет, подождите. Меня интересует один камин. Вернее, то, что находится на нем. Серебряные статуэтки». «Я в курсе. Они тоже продаются, но вместе с домом. Это очень дорогие серебряные украшения одного из главных мастеров Фаберже». Джейн повернулась, чтобы увидеть довольное лицо Юрия. «Ну вот видишь, разобрались. Можешь их забирать». «Постойте, как это забирать?» — встрепенулась девушка-риэлтор. «Минуточку. Я сейчас позвоню своему шефу и объясню ситуацию. А пока что предлагаю вам покинуть этот дом». «Хорошо, как скажете», — покорно согласилась Джейн, но на всякий случай достала паспорт и протянула его Елене. Елена, между тем, дозвонилась до своего шефа, объяснила ситуацию, назвала паспортные данные Джейн, после чего долго кивала, пока, наконец, не закрыла телефон и не уставилась на Джейн немигающим ледяным взглядом. «Послушайте, госпожа Чедвик, зачем вам это было нужно? Приходить сюда и устраивать этот спектакль? Вы передумали продавать дом?» «Не то, что передумала», — растерялась Джейн. «Елена, вы извините ее, но с ней не так давно произошла одна неприятная история. Месяц тому назад она прилетела из Лондона в Москву и исчезла. Где и с кем она была, неизвестно. Джейн частично потеряла память. Мы приехали сюда для того, чтобы она все вспомнила. Теперь понятно? Мы просим у вас извинения за причиненные неудобства». «Так вы что же, забыли, что сами выставили этот дом на продажу?» «Да, забыла. Я вообще многое забыла». «Так вы продаете дом или нет? Я это спрашиваю, потому что буквально неделю тому назад приезжал один господин, который заинтересовался этим домом. Сказать ему, что дом не продается?» «Продается, продается, только без этих серебряных статуэток», — поспешила объяснить Джейн. «Эта коллекция по завещанию принадлежит Юрию». «Вы извините меня, но без своего шефа я ничего не смогу позволить вам отсюда забрать, даже несмотря на ваш паспорт». От улыбки на лице девушки-риэлтора не осталось и следа. «Хорошо, как скажете», — улыбнулась Джейн. «Главное, что все прояснилось. А то, представляете, мы нашли ваше объявление в интернете, и я никак не могла вспомнить, когда я выставила дом на продажу. Не дай бог никому потерять память». «Пожалуйста, позвоните своему шефу и пригласите его сюда», — потребовал Юрий. «Я же должен забрать свою коллекцию». «Да, я поняла». Елена принялась звонить своему руководству. И только спустя 2 часа возле особняка остановились 2 машины представительского класса. И из них вышли хозяин риэлторской фирмы и его заместитель. Первый, увидев Джейн, направился к ней. «Мисс Чедвик, рад снова видеть вас в наших краях». Джейн, несколько растерявшись, протянула ему руку.